Глава четвертая. «Что это значит, Мансур?» — грозно крикнул Бельмонт. «Кто эти люди? И отчего ты стоишь так, будто у тебя ум отшибло?» Драгоман сделал над собой усилие и, проведя языком по запекшимся губам, отвечал: «Я не знаю, кто эти люди, и не знаю, зачем они тут появились». «Чего же тут не знать? Это сразу видно», — сказал неунывающий и упорный в своем мнении француз. «Это вооруженные люди на верблюдах, какие-нибудь абабде, бишарины или бедуины, словом, кто-нибудь из тех туземцев, которых правительство применяет для охраны границ в качестве пограничной стражи». «Ей-богу, он может быть прав», — с невольным чувством облегчения воскликнул Бельмонт, обращаясь к Охрану и вопросительно глядя на него. «Почему бы и нет? Почему эти люди непременно должны быть нам враждебны?» «По сию сторону реки нет дружественных племен», — отрезал полковник. «В этом я совершенно уверен. К чему умышленно себя обманывать? Мы должны быть готовы к худшему». Все стояли, сбившись в кучу, и растерянно вглядывались вдаль. Путешественники были настолько потрясены своим внезапным открытием, что все это казалось им какой-то фантастической сценой, неясным сном, чем-то отвлеченным, совершенно их не касающимся. Люди на верблюдах выехали из глубокого оврага, направляясь к дороге, по которой только что следовали туристы, из чего становилось ясно, что обратный путь путешественникам был отрезан. Человек 70 на верблюдах занимают сравнительно большое пространство, и громадное облако пыли, поднятое длинной вереницей всадников, наводило на мысль, что их целая армия. Когда все до последнего выехали на песчаную равнину, они, не торопясь, выстроились фронтом и затем по короткому резкому гортанному сигналу предводители помчались вперед. Их живописные в своих широких бурнусах и красных тюрбанах фигуры равномерно покачивались в светло-желтом облаке песка. Сразу же 6 человек чернолицых солдат сомкнули ряды, держа оружие наготове, и залегли за скалу у подножия холма. Затем затворы их мартини щелкнули разом по команде капрала «Готовься!». Только теперь тупое недоумение туристов уступило место сознанию надвигающейся опасности. Ими вдруг овладело какое-то безумное, безрассудное бешенство. Все они хотели что-то предпринять, метались из стороны в сторону на площадке утеса, словно испуганные куры в минуту, когда налетает коршун. Они не могли, не хотели сознаться, что им некуда уйти, что они ничего, решительно ничего не могут сделать. Обе женщины уцепили за Мансура, инстинктивно понимая, что он отвечает за их безопасность, но тот сам дрожал, как осиновый лист. Стивенс старался держаться подле Сэдди Адамс и все время машинально твердил ей: «Не волнуйтесь, мисс Сэдди, не волнуйтесь, пожалуйста», хотя сам он, видимо, волновался не меньше ее. Месье Фарде гневно топал ногами и метал злобные взгляды на окружающих, словно они его обманули. Тучный пресвитерианский проповедник стоял, как истукан, под большим белым зонтом, устремив вперед бессмысленный, испуганный взгляд. Сесил Браун покручивал нафабренные короткие усики. Он был бледен, но смотрел, как всегда, презрительно и пренебрежительно. Полковник Кохран, Бельмонт и Хидингли более всех сохраняли присутствие духа и способность здраво рассуждать. «Лучше будем держаться вместе», — сказал полковник. Все равно уйти нам некуда, так уж лучше не разбегаться в разные стороны. Они остановились, — сказал Бельмонт. Наверное, совещаются, что им делать. Спешить им незачем. Они отлично знают, что нам некуда деться. Я положительно не знаю, что бы мы могли сделать, — сказал Кохран. Попробуем прежде всего спрятать женщин. Ведь не могут же дервиши знать, сколько нас, — предложил Хиддингли. Когда нас заберут и уведут, то дамы наши смогут как-нибудь вернуться на пароход. «Превосходная мысль, молодой человек!» — воскликнул полковник. «Пожалуйте сюда, мисс Адамс! Приведите сюда дам, Мансур! Нам нельзя терять ни минуты!» Одна часть площадки утеса была не видна с равнины. Здесь валялось множество обломков скалы и больших камней. Собрать эти обломки, сложить из них некое убежище — было делом нескольких минут. Обеих дам спрятали в эту импровизированную цитадель, и вход в нее завалили нетяжелым обломком скалы, чтобы усилия двух женщин могли в случае надобности сдвинуть его. Поскольку убежище было из того же материала, что и вся скала, то обнаружить укрывшихся в нем женщин оказалось бы весьма непросто. Когда все было сделано, у мужчин стало как-то легче на душе, и они снова обратили взгляды на равнину. И тут раздался резкий, отрывистый звук выстрела. Это стрелял один из солдат эскорта. В ответ на этот одинокий выстрел последовал неровный залп десятка ружей, и воздух наполнился трескотней и свистом пуль. Туристы, стараясь укрыться, припали за камни. Только один француз продолжал стоять. Глаза его гневно сверкали, он топал ногой о землю, комкал в руках свою широкополую шляпу. Бельмонт и полковник Кохран сползли к подножию холма и залегли там же, где и солдаты эскорта, стрелявшие методично и не спеша. Арабы остановились в шагах в 500 от утеса, и по всему было видно, что они не сомневались в успехе своего предприятия, отлично сознавая, что путешественники в западне, и им никуда от них не уйти. Они остановились теперь, чтобы определить число туристов, прежде чем окончательно атаковать их. Большинство арабов стреляли со спины верблюдов, но некоторые спешились и, припав на одно колено, стреляли то поодиночке, то залпами в рассыпную. Пули, ударяясь в холм, вызывали какой-то резкий, сухой звук, и весь холм гудел, как растревоженный улей. «Не стоит, Кохран, нарочно подставлять лоб под пули», — сказал Бельмонт, таща полковника под прикрытие большого валуна. «Пуля — самое лучшее, на что мы можем теперь рассчитывать», — сказал Кохран мрачно. «Нет. Однако какого дурака я свалял, Бельмонт, что не помешал дурацкой затее поехать на этот утес? Я вполне заслужил свою участь. А вот остальных жалко. Они-то ведь ни о чем не догадывались». «По-видимому, нам нет спасения. Разве только перестрелку услышат в Халфе?» «Конечно нет», — возразил Кохран. «Ведь до нашей стоянки отсюда 6 миль, да почти столько же до Халфы». «Да, но если мы и не вернемся, надо полагать, капитан Короско даст знать, куда следует». «Разумеется. Но к тому времени, если мы вообще останемся живы, одному Господу известно, куда нас увезут». «Бедная моя малютка Нора! Бедная Нора!» — вздохнул про себя Бельмонт, вспомнив о жене. «А как вы полагаете, Кохран, что они сделают с нами. Они или перережут нам горло, или отведут нас в рабство в Хартум. Я не знаю, что из двух лучше. А вот ему уже ничего не грозит, — добавил полковник, кивнув головою на одного из солдат, который вдруг присел еще ниже на колени и остался в этой позе. Только немного подался вперед, и полковник опытным глазом заметил, что бедняга уже окончил свои счеты жизнью. Пуля пробила ему голову. Его товарищи на минуту склонились над ним и, убедившись, что их помощь не нужна, продолжали стрелять. Бельмон взял ружье и патронтаж убитого солдата и, обернувшись к Кохрану, сказал: «Осталось всего 3 патрона, Кохран. Мы позволили им стрелять слишком часто и без толку. Они не умеют беречь заряды. Нам следовало подпустить неприятеля без выстрела и затем разом открыть по нему огонь почти в упор». «Вы знаменитый стрелок, Бельмонт», — сказал Кохран. «Я слышал, вы творите чудеса. Попытайтесь-ка снять с седла их предводителя». «А кто их предводитель?» — осведомился Бельмонт. «Полагаю, что вон тот араб на светлом верблюде. Он смотрит сейчас сюда, заслонив глаза рукой». Молча Бельмонт зарядил ружье и стал целиться. «При таком ярком свете трудно определить дистанцию», — пробормотал он. «Ну, попробую на 500 шагов». И он спустил курок. Араб не шелохнулся. Очевидно, пуля пролетела мимо. «Вы не заметили, где взлетел песок?» «Нет, я ничего не видел», — отозвался Кохран. «Попытайтесь-ка еще раз, Бельмонт». Снова прогремел выстрел. Но и на этот раз ни верблюд, ни араб не были задеты. Только третий выстрел попал ближе к цели, так как араб несколько посторонился вправо, будто выстрелы начали его беспокоить. С досадой Бельмонт отшвырнул ружье, ставшее теперь бесполезным. «Все этот проклятый свет и так сильно преломляется, что толком не прицелишься. Подумай только, я истратил даром целых 3 патрона, а при других условиях на том же расстоянии снял бы с этого араба его тюрбан. Но когда воздух так дрожит, прицелиться немыслимо. Смотрите, Кохран, что такое делается с нашим французом?» Месье Форде, обнажив ровные белые зубы и нервно поводя черными нафабренными усами, махал правой рукой, словно его ужалила оса, и восклицал: «Сакреном! Сакреном! Черт подери!» Оказалось, пуля ранила его в кисть. Хидингли выбежал из укрытия и потащил его в безопасное место, но не успел он сделать и 3 шагов, как другая пуля ударила его прямо в грудь, и он грузно упал между камней. В следующий миг бедняга сделал усилие подняться, но вновь упал. «Все, моя песенка спета», — сказал Хидингли подоспевшему на помощь полковнику, и остался недвижим. Точно мирно спящий мальчик лежал на черной площадке утеса. Бледный, улыбающийся, белокурые волосы его разметались, и летняя курточка распахнулась. Думал ли он год назад, когда, окончив Гарвардский университет, отправился в кругосветное путешествие, что смерть сразит его в дикой ливийской пустыне? Внезапная смерть от пули бедуина. Между тем солдаты эскорта прекратили огонь, так как расстреляли все патроны. Еще один из них был убит на месте, и 2 ранены, один в шею, другой в ногу. Последний, не сетуя и не жалуясь, уселся на камень и не спеша серьезным, деловитым видом старой женщины, которая составляет черепки разбитой тарелки, принялся перевязывать свою рану. Остальные уцелевшие солдаты примкнули к ружьям штыки, намереваясь дорого продать свою жизнь. «Они пошли в атаку!» — воскликнул Бельмонт. «Пускай себе идут», — отозвался Кохран, засовывая руки в карманы брюк и спокойно глядя вперед. Вдруг он выдернул руки из карманов и, сжав кулаки, злобно потряс ими в воздухе. «Нет, вы посмотрите только! Бездельники-погонщики! Негодные мальчишки!» — воскликнул он. «Ведь они удирают!» Действительно, внизу разыгралась следующая сцена. Мальчишки-погонщики, которые во время перестрелки сбились в кучу и притаились у подножия утеса между камней, полагая, что атакующие прежде всего обрушатся на них, вскочили на своих животных и с диким визгом и криком ужаса помчались, как вихрь по равнине. Человек 10 арабских всадников на верблюдах погнались за ними и принялись беспощадно убивать обезумевших от страха мальчишек с чисто мусульманским хладнокровием и обдуманной жестокостью. Одному маленькому мальчишке в просторной белой галабе, развивающейся по ветру, удалось опередить остальных, и некоторое время можно было надеяться, что он уйдет от погони. Но длинный, размашистый бег верблюда вскоре сократил расстояние между выбивавшимся из сил маленьким животным и гнавшимся за ним бегуном пустыни. И безжалостный араб вонзил свое длинное копье в согнувшуюся спину мальчика. Миг, и тот бездыханным трупом скатился на землю. Араб плавно поворотил своего верблюда и свободным, спокойным аллюром вернулся к остальным. Маленькие белые тела погонщиков лежали рассеянные по равнине, словно белые овцы пасущегося стада, которое разбрелось в разные стороны. Но у туристов, находившихся на вершине утеса, не было времени раздумывать над печальной участью бедных мальчиков-погонщиков. Даже полковник Кохран после минутного взрыва негодования, казалось, забыл о них. Африканские всадники были уже у подножия утеса, спешились и, оставив своих верблюдов на коленях, устремились на утес, карабкаясь между камней, кто по тропе, кто напрямик. Без выстрела справились они с тремя человеками из эскорта. Одного убили ударом ножа в спину, двух других зарубили. И, не останавливаясь, разом со всех сторон появились на утесе, где неожиданно встретили сопротивление. Сбившиеся в кучу и сжавшиеся друг к другу путешественники ожидали их появления, каждый в соответствии со своим темпераментом. Полковник Кохран стоял, заложив руки в карманы брюк, и пытался что-то насвистывать. Бельмонт спокойно скрестил на груди руки и прислонился спиной к утесу с гневным, негодующим выражением на лице. И как это ни странно, даже сейчас, когда решалась его судьба, его более смущали и огорчали три промаха, чем предстоящая участь. Сесил Браун нервно покручивал маленькие усы, полуотвернувшись от остальных. Фарде стонал и охал над своей раненой рукой, очевидно, ничем другим не интересуясь, а мистер Стивенс в тупом сознании своего бессилия задумчиво качал головой, не одобряя подобного нарушения закона и порядка. Мистер же Стюарт, тучный, пресвитерианский проповедник, все еще держал раскрытый над головой зонт. Его расплывчатое лицо и большие темные глаза не выражали ничего определенного. Драгоман сидел на камне и нервно поигрывал хлыстом. Такой предстала перед арабами группа путешественников. Но когда арабы были уже готовы схватить путешественников, случилось нечто совершенно непредвиденное. Стюарт, который с момента появления дервишей на горизонте не проронил ни слова, не шевельнулся и не двинулся с места, как человек, находящийся в трансе, теперь вдруг, точно пробудившись от столбняка, с бешенством накинулся на врага. Было ли то проявление мании страха, или в нем вдруг проснулась кровь какого-нибудь берсерка, неуязвимый и неистовый воин в Древней Скандинавии, его отдаленного предка? Но только тучный священник с диким криком стал кидаться то на одного, то на другого араба, беспомощно колотя зонтом направо и налево, в таком диком бешенстве, что те невольно смутились. Но вот кто-то сзади со скалы ловко метнул длинное копье в тучную, метавшуюся во все стороны фигуру бирмингемского проповедника. И тот упал разом на руки и на колени. Мгновение ока, словно стая псов, арабы со злорадным криком набросились на своих беззащитных жертв. Ножи засверкали в воздухе. Сильные руки хватали их за горло. Грубыми пинками и толчками гнали их вниз, к подножию утеса, где лежали ожидавшие своих владельцев верблюды. «Да здравствует халифат! Да здравствует Махди!» — восклицал француз до тех пор, пока удар прикладом Ремингтона не заставил его замолчать. Вот они все, как собранное в загон стадо, стоят у подножия утеса Абукир. Маленькая кучка представителей современной европейской цивилизации, очутившихся в руках азиатов VII столетия. Так как Восток остается таким же, он не прогрессирует, не изменяется, и эти арабы ничем не отличались от тех неустрашимых воинов, которые столько веков назад водрузили свое увенчанное полумесяцем победоносное знамя над половиной Европы. Да, за исключением ружей, эти дервиши были те же, что и их предки, ничуть не менее смелы, отважны, неустрашимы, нетерпимы и не менее жестоки. Они стояли кольцом вокруг кучки пленников, опершись на ружья или длинные копья. На всех были одинаковые длинные белые бурнусы или туники, красные тюрбаны и сандалии из желтой сыромятной кожи. Туники были затканы коричневой каймой, и у каждого из них, кроме оружия, за спиной висел небольшой узелок. Половина из них были негры, рослые, мускулистые люди геркулесового сложения. Остальные же – арабы-багара, маленькие, быстрые, сухощавые, с тонкими ястребиными носами, маленькими злыми глазками и тонкими жесткими усами. Начальник или предводитель этой шайки был также араб-багара, но ростом выше остальных, с длинной черной шелковистой бородой и блестящими глазами, жестокими и холодными, как лезвие ножа. Он молча глядел на пленников, и лицо его носило отпечаток серьезных дум. Поглаживая длинную бороду, он переводил взгляд с одного лица на другое. Затем резким, повелительным голосом произнес несколько слов, которые заставили Мансура выступить вперед. Молящим движением, простирая вперед руки и согнув спину дугой, Приблизился он к вождю, делая салам за саламом, точно какой-то нескладный автомат. Когда же Ара произнес еще какое-то слово, Драгоман вдруг упал на колени, зарываясь лбом в рыхлый песок и плеская по нему ладонями. «Что это значит, Кохран?» — спросил Бельмонт, стоявший подле полковника. «Что это за глупая комедия? Чего он дурака валяет перед этими людьми?» «Насколько я могу судить, для нас все кончено», — ответил Кохран. «Но это совершенно нелепо», — возмущался француз. «Почему бы им желать мне зла? Я не причинил им ни малейшего вреда. Я, напротив, был всегда их другом и доброжелателем. Если бы я мог объясниться с ними, я бы заставил их понять это. Ну-ка, Драгоман, скажи ему, что я француз, что я друг халифа. Скажи ему, что мои соотечественники никогда не ссорились с его народом, и что его враги и мои враги. Скажи ему все это!» Взволнованная речь и жесты месье Фарде привлекли внимание предводителя арабов. Он сказал несколько слов, и Мансур перевел. Предводитель спрашивает, какую веру вы исповедуете, и говорит, что халиф не нуждается в дружбе неверных псов. «Скажите ему, что у нас во Франции все религии считаются одинаково достойными уважения и одинаково хорошими». Предводитель говорит, что только Гиур, неверная собака, и может говорить, что все религии одинаково хороши, и что если вы действительно друг халифа, то вы должны принять Коран и стать правоверным последователем пророка сейчас же. Если вы это сделаете, то он со своей стороны обещает отослать вас живым и невредимым в Хартум. «Ну а если я не желаю, то с вами будет то же, что и с остальными. В таком случае передай ему, что мы, французы, не привыкли менять свою веру по принуждению». Предводитель сказал еще несколько слов и стал совещаться с низкого роста коренастым арабом, стоявшим подле него. «Он говорит, — перевел его слова Драгоман, — что если вы скажете еще одно слово, то он прикажет сделать из вас корыто, чтобы кормить собак. Не говорите, Бога ради, ничего, месье Фарде, — добавил Мансур уже от себя. Не гневите его. Теперь они решают нашу участь. «Кто он такой?» — спросил полковник Кохран. «Это Али Вад Ибрагим, тот самый, который в прошлом году сделал набег и перебил всех жителей нубийской деревни». «Я уже слышал о нем», — сказал Кохран. «Он имеет репутацию самого смелого, отважного вождя из всех предводителей халифа, и при этом на редкость ярый фанатик. Хвала Господу, что наши дамы не попали в его лапы». Теперь оба араба, мрачно и сдержанно совещавшиеся все это время, снова обратились к Мансуру, который по-прежнему лежал, распростершись в песке. Они стали расспрашивать его, указывая поочередно то на одного, то на другого пленника. Затем еще раз посоветовались и, наконец, сообщили свое решение Мансуру, пренебрежительным движением руки приказав передать его остальным. «Благодарите Бога, высокочтимые джентльмены, на время вы спасены», — сказал Мансур, вытряхивая песок из волос. «Али Вад Ибрагим говорит, что, хотя неверные собаки достойны только получить острие меча в грудь от руки верных сынов пророка, но в данном случае Бент-эль-Малю в Амдурмане, город в Судане, расположенный на берегу Белого Нила, прямо напротив столицы страны, Хартума. Будет выгоднее получить хороший выкуп за каждого из вас от ваших соотечественников. А до тех пор, пока не получится этот выкуп, вы будете работать как рабы халифа, если только он не пожелает казнить вас смертью. Теперь вам предоставляется разместиться на запасных верблюдах и следовать вместе с вашими победителями туда, куда они пожелают отвезти вас». Предводитель арабов выждал, пока Мансур окончит речь, и отдал короткий приказ, по которому один из негров выступил вперед, держа в руке длинный тяжелый меч. При этом Драгоман завопил, как кролик, на которого напустились собаки, и снова в порыве отчаяния кинулся на землю, зарываясь лицом в песок. «Что это значит, Кохран?» — спросил Сесил Браун, так как полковник служил некогда на Востоке и был единственный из всех присутствующих, кроме Драгомана, который мог кое-как понимать по-арабски. «Насколько я понял, араб сказал, что не имеет надобности в переводчике, и поскольку за того никто не даст приличного выкупа, и он слишком жирен и тучен, чтобы стать хорошим рабом, то лучше немедля отсечь ему голову». «Бедняга!» — воскликнул Браун. «Слушайте, Кохран, объясните им, чтобы они его отпустили. Мы не можем допустить, чтобы его зарезали тут же у нас, у всех на глазах. Скажите, что мы найдем деньги, чтобы заплатить за него выкуп. Я согласен дать какую угодно разумную сумму». «Я тоже дам, сколько могу», — заявил Бельмонт. «Мы подпишем общее товарищеское поручительство за него. Если бы у меня были здесь бумага, перо и законные марки, я бы в одну минуту выдал ему вполне законный документ, подлежащий во всякое время удовлетворению», — сказал Стивенс. К сожалению, знания арабского языка у полковника Кохрана были недостаточны, а сам Мансур до того обезумел от страха, что утратил всякую способность что-либо понимать. Рослый негр вопросительно взглянул на своего предводителя, и затем его сильная мускулистая рука высоко взмахнула тяжелым мечом над головой Драгомана, который взвыл не своим голосом и, протягивая вперед руки, молил о чем-то. Переглянувшись между собой, помощник Али Ибрагима подошел к дрожащему, заикающемуся Драгоману и задал ему несколько коротких вопросов. Ни полковник, ни остальные ничего не поняли из происшедшего, но Стивенс инстинктивно угадал, в чем дело. «Ах, подлец! Негодяй!» — воскликнул он в бешенстве. «Молчи! Молчи, несчастный! Молчи, презренная тварь! Лучше умри!» Но было уже поздно. Теперь всем стало ясно, что Драгоман, спасая себя, выдал обеих женщин. По слову Али Ибрагима, человек 10 арабов бросились на утес и минуту спустя были уже наверху. Тогда из груди присутствующих вырвался крик ужаса, слившийся с криком отчаяния двух женщин. Грубые руки тащили их вниз. Старшая спотыкалась и падала. Ее волокли, она плакала и взывала о помощи. А Сэдди, оборачиваясь, подбодряла ее. Темные глаза Али Ибрагима равнодушно скользнули по лицу старшей мисс Адамс, но блеснули ярким огнем при виде хорошенькой мисс Сэдди. По его слову, пленных погнали гурьбою к верблюдам. Здесь обыскали у всех карманы, и все, что было найдено ценного, высыпали в порожнюю торбу, которую Али Ибрагим завязал собственноручно. «Что вы скажете, Кохран?» — сказал Бельмонт. «У меня есть при себе маленький револьвер, которого они не нашли. Не застрелить ли эту собаку Драгомана за то, что он предал бедных женщин?» Кохран отрицательно покачал головой. «Лучше сберегите ваш револьвер для тех же дам. Он может им очень понадобиться, так как трудно сказать, что всех нас ожидает, в особенности их», — мрачно сказал полковник.